в очередной раз отвешивал нам свое дежурное «здравствуйте». Моя тетка Мария Ильинична замечательно пародировала ее и, уступая моим просьбам, потешно кивала в разные стороны, сама едва сдерживая смех. «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!» Мария Ильинична Цыпина, в этих записках часто Ильинична, тетка Ефима Шафрина, сестра матери. В Юрмале, на которую пришлась моя юность, были свои сумасшедшие, чья хворь выражалась в других, не столь забавных формах. И я часто бежал, сломя голову, от сторожа костела в Майюре, если он вдруг попадался мне на дороге, потому что его диалог с самим собой всегда принимал за грозное недовольство. Но вот латышская учтивость наших соседей повысила поселковую дурочку в выцветших воспоминаниях до вполне нормальной и достойной женщины. В Юрмале на узеньких улочках друг друга приветствовали даже незнакомцы. Когда я перебрался в Москву, несчастную колымчанку снова пришлось вспоминать, как женщину нездоровую и эксцентричную. Заходя в лифт, москвичи, которые долго казались мне небожителями, указывали только порядковый номер своего этажа, даже не расщедриваясь на приветствие. Оказываясь в любом замкнутом пространстве, от лифта до раздевалки, фитнес-клуба, мы почему-то никогда не здороваемся друг с другом. Я помню, как однажды пассажиры испуганно оглянулись на даму, вошедшую в автобус с задорным «Здравствуйте!». Думаю, что многие даже предположили, что веселая пассажирка безумна или пьяна. Тупые американцы, с которыми пока без видимых среди них потерь борется мой земляк, коллега, здороваются друг с другом на каждом шагу, не забывая при этом улыбнуться. В отеле за завтраком или даже в очереди за хот-догом. Конечно, мы стыдливые, наверное, в тысячу раз скромнее наших визави на глобусе, однако по прилете в Москву я все же говорю вам «здравствуйте». И, как принято у тупых американцев, впрочем, эта фразочка, кажется, прижилась и у нас, добавляю, «доброго дня вам, дорогие читатели!» Good day! 24 сентября 2007 года. Котельники. Марк перестал донимать меня назойливостью. Сосредоточился только на пище и сне, и даже неумолчное эхо Москвы слушает в наушниках. Дядя Марк, он же в этих записках дед, товарищ отца Ефима Шафрина по колымскому заключению. С ним и его женой Натой Ефим проживал на Сиреневом бульваре в первые годы учения в Москве, затем жил с ним в одной квартире на проспекте Мира. Дядя Марк умер в возрасте 94 лет 5 марта 2010 года. Теперь в своем угасании он вернул мне тлевшие огоньки, едва не потухшего из-за него жара. Вчера мне захотелось писать мемуары. Я заснул на предисловиях книжки Берберовой, курсив мой. Меня опять грызет сожаление о потерянном времени. Я не вел дневники в последний год. Выбросил записные книжки с именами, которые я невозвратно забыл. А сейчас почувствовал желание разобраться в жизни, которая в основном уже прожита и будет считаться прожитой без толку, если в другой половине не завершится признаниями, которые отчасти ее оправдают. То влияние, которое оказывал на меня Толик, Анатолий Кокнаев, директор Шифрин-театра, однокашник и друг артиста, сказалось благотворнее всего на моей профессии. Я перестал совершать глупости из-за своей неразборчивости в людях и текстах, но эта же мудрость предупреждает желание откровенничать, не подумав хорошенько о возможных последствиях своей открытости. Я стал редко спорить с Толиком, понимая, что он почти всегда прав, но втайне часто оспариваю его правоту, защищая свое право оставаться глупым, видимо, по природному назначению. Утром я сумел отделаться от Марка готовыми варениками с грибами и картошкой. К чаю испек сырники из недельного творога. После завтрака закапал старику в глаза какие-то капли, в которые он очень верит, и измерил давление. Сел перед компьютером, просмотрел новости и свежие записи в любимых блогах. Надолго застрял на стихотворениях Кузьмина в подборке, на которую меня вывела случайная ссылка. Затем, подогретый завистью к чужим успехам,